Знаю, тихо тебе так нельзя. Лишь хотела бы побыть твоим. Baby, сорена, я просто не могу остаться. Тебя бесит, что все поперек. Но ты примешь, когда стукнет срок. Baby, сорена, я просто не могу остаться. Разожгла в голове себе пожар. Это не моя вина. Выдумала все сама. Я не знаю, что на тебя так влиял. Ты наполнила бокал, чтобы не сойти с ума. Это моя суть, ты ведь неуловима. Ночью перепутан, с днем без обид. Повода не давал, тупо не запала. У меня свои пути, двигаться плавно. Ты не на том остановилась, а Аллах. Моя не подходит тебе до отвала. Пасит твой изгонял, чтобы не страдала. По пустякам, что сама воображала. Знаю, тихо тебя так несет. Лишь хотела бы побыть твоем. Baby, сорена, я просто не могу остаться. Тебя бесит, что все поперек. Но ты примешь, когда стукнет срок. Baby, сорена, я просто не могу остаться. Знаю, тихо тебя так несет. Лишь хотела бы побыть твоем. Baby, сорена, я просто не могу остаться. Тебя бесит, что все поперек. Но ты примешь, когда стукнет срок. Baby, сорена, я просто не могу остаться. Лишь хотела бы побыть твоем. Baby, сори, но я просто не могу остаться.